Глава 30. До хаты. Это был славянский корабль. Он пришел к маврам с товаром издалека, с Далматского берега, из Дубровки. Небогатый был корабль у дубровичан, из-под топора все. И одеты хорваты, дубровичане были просто в портах да рубахах. Пахло на судне смолой да кожей. Не свой, чужой товар развозило по всему Средиземному морю славянское судно, ломовое судно. Как ломовые дроги смотрело оно из-под смолы и дегтя, которым вымазали дубровичане и борта, и снасти. В заплатах были их паруса, как рабочая рубаха у сносчика. Люди на судне приветливо встретили казака, и не мог Грицко наговориться. Слушал турок непонятную славянскую речь и все смеялся, тер себе ладошками бока и скалил зубы. Потом заговорил с хорватами по-турецки. «Это он спрашивает, переправим ли тебя домой», — сказали Грицку хорваты и побожились турку, что поставят казака на дорогу, будет он дома. Через год только добился казак до своих мест. Сидел на заваленке под хатой и в сотый раз землякам рассказывал про плен, про неволю, про шиурму. И всегда кончал одним. «Бусурманы, бусурманы, а вот на того турка я ридного брата не сменяю». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Михаил Богдасаров.